Вчера сказала солнцу нет, ветру да. Может знала, может и не знала, что летишь в никуда. Крылья, крылья, пусть тебя уносят высоко, высоко. Но поверь, тебя никто не спросит, как.